Но я даже не смущаюсь, поскольку впадаю в ужас, видя это страшное свидетельство того, что моя царственная матушка, оплот и опора моей жизни, залог моего будущего, всего лишь обычная смертная. У миледи телесные жидкости в матке, поясняет мне доктор Аллен. Ей помогут отдых, а также настройка герани и розы. Он категорически запрещает миледи покидать дом, а потом поездка ко двору откладывается на неопределенное время. И стало быть, ах, мой милый Нед, как же это вынести? Ее письмо пока тоже не может быть отправлено королеве.